Глава 17. После съемок эпизода я спешу в вагончик, в котором меня с нетерпением ожидает Лара. Пока она расхаживает по вагончику туда-сюда и эмоционально возмущается непорядочным поведением Игоряши, я быстро переодеваюсь, снимаю сценическое платье и надеваю джинсы, футболку и пиджак. «Какой же бессовестный мужик стоять в 2 метрах от нас и нагло подслушивать!» громогласно восклицает Лара. «Это неэтично и по-свински. Правда, Катька?» Смотрит на меня вопросительно и ждет поддержки. «Правда, Ларик!» – соглашаюсь я. Встаю у зеркала и вынимаю шпильки из сложной прически, сделанной Юлей. «Честный, порядочный мужик никогда бы так не поступил!» Продолжает Лара во весь голос поносить Игоряшу. «Да честный, порядочный мужик никогда бы не пошел изменять своей жене с коллегой по цеху, рискуя своей и ее репутацией и оглаской. А свинья во всем свинья, правда, Катька?» «Абсолютно!» «Как хорошо, что я этого бессовестного кобелину бросила, пока поздно не стало!» В этот момент открывается дверь вагончика и заглядывает Игорь. «Орать потише можно?» С негодованием орет он на Лариску. «Вся съемочная группа уже в курсе, что ты бросила кобелину!» «У тебя разрешения не спросила!» Орет в ответ Лара и меняется в лице. «Изыди отсюда, а то съемочная группа о тебе еще много чего узнает! Стерва! Бабник!» Голова Игоря тут же исчезает, а дверь вагончика с грохотом захлопывается. «Нет, ты это видела?» В бешенстве поворачивается ко мне Лара. «Каков негодяй! А такой на личико хорошенький, миловидненький! В жизни не подумаешь, что подлец! Повелась как дура на его красоту! Как же мне теперь с ним сниматься, чтобы не придушить ненароком?» «Не знаю, Ларик, зачем ты вообще с ним связалась? Вот так свяжешься и не развяжешься потом. А вы еще вместе работаете. Вот в чем сложность». Мне, наконец, удается разобрать сложный причесон и распустить волосы. С облегчением встряхиваю головой и ищу кроссовки. 100 раз уже пожалела, что связалась», – убивается Лариска. «А этот еще и мстить может. Знаешь, какие мужики мстительные бывают? Похлеще баб. Будет гадить за то, что я его бросил, а не он меня». «Будем надеяться, что Игорюша не опустится до такой низости». «Ха-ха-ха!» – истерически хохочет Лариска. «Этот на все способен. Самое главное – не залететь от такого, а то потом всю жизнь расхлебывать». «Что ты такое говоришь?» – пугаюсь я. «Вы что, не предохранялись?» «Нет!» – смущенно отводит глаза Лариска. «Ну, ты же знаешь, что у меня с залетом проблемы. Ну, я продолжаю надеяться на чудо». «О, Господи, Лара! А если у тебя случится такое же чудо от Игоряши, как у меня от Макса?» «Значит, я поверю в чудеса. Будет у меня самое красивое чудо на земле. Такие гены!» – шмыгает носом Лара. «Ага, такие гены! Красивые, но бессовестные. На всякий случай через месяц сделай тест на беременность. Как бы ни пришлось и под тебя сценарий переписывать». «Сделаю», – вздыхает подруга. «Хотя я была бы рада». «Ну что, ты готова?» «Вроде готова». Надеваю кроссовки, беру сумку. «Пошли». Мы с Ларой выходим из вагончика и видим стоящего поблизости спиной к нам мужчину в спортивной куртке и синих джинсах с рюкзачком на плечах. Мужчина поворачивается, и я узнаю Колю, кинооператора Макса и его лучшего друга. «Коля?» – удивляюсь я. «Что ты здесь делаешь?» «Привет, Кать!» – улыбается Коля. «А я к тебе». «Привет, Коля! А что на улице?» «Вы так громко кричали, что я не решился в вагончик зайти. Привет, Ларис!» «Привет, Колян!» – смущенно здоровается Лара и краснеет, как помидор. «Что, реально было слышно, как я орала?» «Еще как!» – смеется Коля. «Ну да ладно, я не подслушивал ни в коем случае, клянусь. Я к тебе по делу, Катя». «По какому делу?» «Не понимаю, какие у меня могут быть дела с Колей». «Макс попросил меня передать тебе документы». Коля достает из рюкзака папку с документами и протягивает мне. «Какие документы? Ничего не понимаю». «Я действительно ничего не понимаю, но беру документы». «Это дарственное на загородный дом. Макс подарил тебе дачу». Я потрясенно смотрю в документы невидящим взглядом, потом на Колю и на Лару. Ничего не понимаю. А почему он сам не передал? Чтобы не нервировать тебя. Я ваших дел не знаю, просто он сказал, что ты не захочешь его видеть, и так будет лучше. Ничего себе! Лара тоже крайне удивлена. Берет у меня из рук документы и бегло просматривает. Действительно, дарственная на загородный дом. А с чего такая щедрость? Как-то это подозрительно. Недоверчиво смотрит она на Колю. Да ничего подозрительного. Что ж вы такие шуганные-то? В каждом взгляде косой видите. Добродушно смеется Коля. Да потому что жизнь такая, а не мы такие. С вызовом отвечает Лара. И мужики такие, в каждом какой-то подвох или червоточина. Не то что шуганный станешь, кукухой съедешь. Я вас уверяю, никакого подвоха. Коля растерянно прикладывает руку к сердцу. Это подарок Кате и малышу от чистого сердца, чтобы они жили на природе, на свежем воздухе. Макс же в Штаты скоро улетает. Ему там загородный дом в Московской области ни к чему. Точно. Он же улетает. Эхом заторможенно произношу я. Ему там наша дача ни к чему. И почему-то глаза наполняются слезами. Изо всех сил пытаюсь сдержаться, чтобы не расплакаться, но не могу с собой справиться. Резко отворачиваюсь и закрываю лицо руками. Слезы предательски вырываются из глаз и текут сквозь пальцы. «Кать, ты чего?» Окончательно теряется Коля и осторожно дотрагивается рукой до моего плеча. «Он же от чистого сердца!» И алименты будет присылать. Хорошие. Но ответить ему я уже не в состоянии. Плечи дергаются от беззвучных рыданий. Все, Коля, мы пошли. Решительно берет дело в свои руки Лара. Приобнимает меня одной рукой и уводит. Передай Максу спасибо. Оборачивается Коля. Счастливого ему полета и сладкой-присладкой жизни в Goodbye Америка. А мы тут как-нибудь без него. Доходим до Ларискиной серебристой Ауди, припаркованной в конце Тверского бульвара. Лара помогает мне сесть на переднее сиденье, пристегивает ремнем безопасности и везет домой. «Хорошо, что я сегодня забрала свою бибику из автосервиса. Сейчас дамчу тебя с ветерком. Ты поплачь, поплачь, ничего страшного. Надо, чтобы весь стресс и негатив вместе со слезами из тебя вышел. Таким образом, твоя душа как бы очищается, поняла?» «Нет!» – всхлипываю я и, вытираю глаза рукой, размазывая вместе со слезами щедро наложенный Юлии грим. «Есть бумажные платочки?» «Есть в бардачке». Я достаю платочки, вытираю глаза, но продолжаю реветь. И никак не могу остановиться. Моя бурная фантазия рисует мне яркие картины будущей американской семейной жизни Макса и Дианы. Вот они вместе гуляют по Центральному парку в Нью-Йорке, держа свою дочку или сыночка за руки. Вот они развлекаются в Диснейленде, в Калифорнии. Вот они всей семьей отдыхают на побережье Тихого океана. Или Атлантического, неважно. Они вместе. А я тут буду сидеть одна с ребенком на даче в Московской области. Нет, этого я вынести не могу. На месте Дианы должна была быть я. Справедливости ради надо заметить, что я и была когда-то на ее месте, но сама добровольно самоликвидировалась и это место освободила. «Почему жизнь такая несправедливая, Лара? Почему?» Захлебываясь новым потоком слез. «Какая-то белобрысая лохудра заняла мое место рядом с Максом». «Ну, Катенька, родненькая, ну кто же виноват?» Осторожно произносит Лара, с опаской поглядывая в мою сторону, боясь вызвать новый поток слез. «Может, еще не все потеряно?» «Все потеряно!» Жестко отрезаю я. «Лохудра далеко не дура, успела залететь!» «Погоди, а вдруг что-нибудь произойдет и все изменится? А если нет, то значит так и надо, правильно? Как говорится, все, что не делается, все к лучшему!» «О, Господи! Ну, к какому лучшему? Почему я такая несчастная?» Стану я и начинаю икать сквозь слезы, всхлипывая. «Пайкай, пайкай!» – сердобольно советует Лара. «Может, легче станет?» «Все, забудь его, Катя, Вдруг грозно рявкает она и бьет ладонью по рулю. «Не стоит он твоих истерик и слез! Посмотри, на кого ты похожа!» Отгибает солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом для макияжа внутри и тыкает в него пальцем. «Я смотрю на себя в зеркало и пугаюсь. Вместо лица вижу опухшее красное мокрое месиво с размазанной тушью и гримом. Сразу перестаю реветь и насухо вытираю лицо платочками. «Все, я больше не плачу!» – твердо произношу я и возвращаю зеркало на место. «Вот и молодец!» – хвалит Лара. «Из-за мужиков еще так убиваться!» «А знаешь что? У меня предложение. А давай мы с тобой на этот уикенд поедем в загородный дом, который тебе Кузнецов подарил. Заценим, чего там и как, отдохнем, погуляем, подышим свежим воздухом, а вкуснях разных накупим и устроим праздник живота. Как тебе тема?» «Поехали», — соглашаюсь я в надежде хоть как-то развеяться и отвлечься. «Может, твоих родителей с собой возьмем?» «Нет, родители не поедут. У них культурная программа расписана по дням и по часам на все дни до отъезда. Выходные дни у них по плану Третьяковка, Воробьёвы горы, Кремль и еще какие-то достопримечательности». «Ладно, пусть оккультуриваются. Тогда вдвоем поедем на моей машине». И всю оставшуюся дорогу мы с большим энтузиазмом и вдохновением обсуждаем, каких вкуснях накупим и возьмем с собой. А Лара даже грозится взять мангал с шампурами и самолично жарить шашлыки. «Никогда не понимала этот дикий стереотип о том, что шашлык должен жарить исключительно мужик», – негодующе заявляет она. «А если его нет, то что? Шашлык теперь не жрать? Помнишь наш спор на съемках на натуре? Юлька топила за то, что мужик, который не умеет сварганить шашлык, не до мужик». «Помню. А Игоряша с ней еще спорил и вопил, что мужик – это не кухарка, а тот, кто деньги в дом приносит, семью содержит и не изменяет. Ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха!» – подхватывает Лара. «Я тоже четко помню его слова. Не изменяет!» – утверждал изменник Игоряша. «Тьфу, прихло!» – а я и уши развесила. Снова яростно колотит руль ладонью. «Да ладно тебе, расслабься, все же позади». «А мы и без мужиков сами отличные шашлыки сварганим. Правда, Катька?» «Правда, Ларик. Я очень люблю шашлыки. На тебя вся надежда». «А этот кобелина даже не знает, как шашлык маринуется», – едко замечает Лара. «Какой кобелина?» – не сразу вникаю я. «Игоряша». «Да фиг уже с ним». Дома меня с нетерпением дожидаются Феликс и родители с чугунным казаном плова, приготовленным по папиному излюбленному узбекскому рецепту. В семейном кругу, рядом с папой, мамой и Феликсом, я окончательно успокаиваюсь. Наевшись до отвала потрясающе вкусного узбекского плова, я умиротворенно засыпаю, вычеркнув перед сном Кузнецова из своей жизни. Обещаю себе, что больше ни одна моя слезинка не прольется из-за него. Точка. В субботу утром родители отправляются в Третьяковку, а мы с Лариской в летних сарафанах в пол, она в красном, а я в голубом, загружаемся в ее Ауди с полными пакетами продуктов и вкусняшек. И выдвигаемся теперь уже на мою собственную дачу, на Истру, в коттеджный поселок Чесноково. Погода сегодня стоит замечательная, как на заказ. +25. Ни жарко, ни холодно, а то, что надо. Июльское синее небо без единого облачка. Легкий ветерок задувает в открытое окно и теребит нам с Ларой волосы. Самое то загорать и купаться. Я смотрю в окно и блаженно жмурюсь в лучах теплого солнца. Лариска лихо гонит машину по улицам Москвы на максимально разрешенной скорости. «Ларик, ты купальник взяла? Будем загорать на лужайке у дома, а потом можно съездить искупаться на лесное озеро». Лара сегодня не похожа сама на себя и сияет, как медный тазик. Улыбка от уха до уха не сходит с лица, а взгляд затуманился поволокой. «Лариса, ты меня слышишь?» Повышаю я тон и трогаю ее за коленку. «Или в облаках витаешь?» «А что такое?» вздрагивает Лара и поправляет на носу большие солнцезащитные очки. «Купальник!» – повторяю я. «Что купальник?» – переспрашивает она. «Взяла? Я говорю, будем загорать на лужайке, и на лесном озере можно искупаться». «А, супер, взяла, конечно. Как же я без купальника-то?» Смеется Лариска и включает музыку погромче. Минуя московские пробки, выезжаем на загородное шоссе. Лара прибавляет скорость и блаженно улыбается, рассеянно смотрит на дорогу и загадочно молчит. Меня раздирает любопытство. Делаю музыку потише и поворачиваюсь к ней. «Ларик, колись уже! Что происходит, в конце концов?» Не выдерживаю ее загадочного молчания. «А что происходит? Ничего не происходит!» Глупо улыбается Лара и мотает головой. «Я вижу! У тебя на лице все яснее ясного написано. Детектор лжи не надо!» «Никак влюбилась? А ну, колись!» «Влюбилась!» – признается Лариска и улыбается еще глупее, еще шире. «Но я же вижу!» Тоже расплываюсь я в улыбке. «Такое захочешь, не скроешь! Только в кого? Неужели в Игоряшу?» «Типун тебе на язык!» – пугается Лара. «В другого!» «А когда ты успела другого найти?» – удивляюсь я. «И главное, где?» «Это не я его нашла, а он меня. Позавчера». «Так-так-так, рассказывай». «Валера зовут», – лыбится Лара. «Прекрасное имя», – одобряю я. «Так вот, как мы познакомились с Валерой. Поехала я позавчера в салон красоты на маникюр. Поставила тачку на стоянке рядом с салоном. Выхожу после маникюра, а мне выезд закрыл здоровенный черный внедорожник. Ну, я для приличия подождала минут 5, походила вокруг, а хозяина все нет. Ну, ты меня знаешь, я не робкого десятка. Давай тачку пинать, чтоб сигнализация сработала. Я как бы, ну, она как заорет, а тут и хозяин подгребает. Ничего себе, такой дядька импозантный. От 45 до 50 примерно. И спрашивает меня: «Зачем же вы, девушка, мою машину бьете? Прикинь, девушка!» Я не могу удержаться и хохочу. Лариска тоже прыскает. «А ты?» – спрашиваю сквозь смех. «А я ему говорю, я о ваш танк чуть ногу не сломала. Вы зачем тут раскорячились и выезд мне перекрыли?» «А он?» «А он мне: ах, я вам выезд перекрыл, простите ради бога, я всего на 3 минуты в салон красоты забежал подстричься». И показывает рукой на салон, в котором я маникюр делала. А я ему говорю: а я в этом салоне в это же время сидела на маникюре. А он говорит: ну все, это судьба, не иначе. И на кофе меня приглашает, типа вину свою загладить. А я как раз проголодалась и от кофе не смогла отказаться. Ну, мы наши тачки бросили и пошли в ближайшую кофейню пить кофе с пирожными. И проговорили аж 4 часа. Как тебе? Вот это Валера! Хлопаю я в ладоши. Бывает же такое. А Валера случайно не женат? Это я первым делом выяснила. Не женат. Он мне паспорт показал, и кольца нет. Бывает же такое, поражаюсь я. Ты знаешь, Катюшка, я думала, что такого не бывает. Вот так просто познакомиться на улице. А оказывается, все в жизни бывает. Судьба и на печке найдет, как говорится. Встретитесь в нужное время в нужном месте. Да уж, вздыхаю я. Всем бы такие встречи. И что у вас с Валерой? Вчера Валера забрал меня после съемок, и мы пошли в кино. Типа мы уже встречаемся, но еще даже не целовались. Я после гадкого Игоряши боюсь мужчину так быстро близко к себе подпускать. Правильно? Правильно. Так и надо. Пусть все идет естественным ходом, конфетно-букетный период и все такое. Во-во. Конфеты и букеты мне Валера уже начал дарить. Грозится на балет пригласить. «Лариска, как же я за тебя рада! Дай я тебя поцелую!» Не могу я сдержаться, обнимаю Лару и чмокаю ее в щеку. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Суеверно крестится Лариска, стучит по рулю костяшками пальцев и прибавляет скорость.